Письмо миссис Харкер Ван Хелсингу. 25 сентября. 6:30 вечера. Милый доктор Ван Хелсинг, бесконечно благодарна вам за ваше любезное письмо, так облегчившее мне душу. Но неужели это правда? И такие ужасные вещи происходят на самом деле. Какой ужас, если этот господин, это чудовище, действительно в Лондоне. Мне страшно даже подумать. Я только что получила телеграмму от Джонатана. Он выезжает сегодня вечером в 6:25 из Лаунсенстона и будет здесь в 10:18. Так что сегодня вечером я уже не буду волноваться. Поэтому прошу вас пожаловать на завтрак к 8:00, если это не слишком рано для вас. При желании вы можете уехать в 10:30, и тогда будете в Паддингтоне в 2:35. Ваш преданный и благодарный друг Мина Харкер.